Глава 17. Бабушка окинула все вокруг испуганным взглядом и тут же вынесла свой знаменитый приговор, который станет ее девизом на все 25 лет ее жизни в Иерусалиме. Левант кишит микробами. Отныне и навсегда дедушке предписано было подниматься в 6 утра и, вооружившись выбивалкой, лупить смертным боем матрацы и постели. Каждый день проветривать покрывало и подушки, опрыскивать весь дом дезинфицирующим раствором, помогать бабушке остервенело кипятить овощи, фрукты, белье, полотенце и кухонную утварь. Через каждые 2-3 часа он должен был хлорировать унитазы и раковины. Раковины всегда были заткнуты пробкой, и на дне их постоянно оставался раствор хлора или лизола. Так защитный ров, наполненный водой, окружал стены средневекового замка. А наш ров должен был защищать нас от вторжения тараканов и прочих мерзавцев, денно и нощно готовых ринуться на нас из канализации. Даже ноздри раковин, эти маленькие дырочки у верхнего края, предназначенные для стока воды, если она вдруг переполнит раковину, даже эти дырочки затыкались самодельными, слепленными из растопленного мыла пробками, чтобы злокозненный враг не исхитрился проникнуть через них. Сетки от комаров на окнах всегда источали запах порошка ДДТ. Во всем доме постоянно витали испарения от дезинфицирующих растворов. Мутное облачко из паров спирта, мыла, паст, растворов, приманок, ядохимикатов, талька стояло во всех комнатах, и, возможно, даже от гладкой кожи бабушки веяло этим запахом. И тем не менее, порой в ранние закатные часы приглашались в дом начинающие писатели, 2-3 просвещенных коммерсанта, кое-кто из молодых многообещающих ученых. Конечно, уже не Бялик и Черняховский, уже не те полные радостного оживления ужины, собиравшие столько участников. Бедность, теснота, тяготы жизни вынудили бабушку довольствоваться меньшим. Хана и Хаим Торен, Эстер и Израиль Зархи, Царты и Иаков Давид Абрамские, порой кто-нибудь из друзей семьи, беженцы из Одессы или Вильны, господин Шенделевич с улицы пророка Иешаяху, господин Качальский, владелец торгового предприятия с улицы Давид Елен, 2 юных сына господина Качальского, уже тогда считавшиеся перспективными учеными и занимавшие некое таинственное положение в подпольной организации Агана. Иногда приходила супружеская пара Барыцхар и Целевич из квартала Макор-Барух. Он — человек, на чьем лице застыло выражение вечной грусти, торговал галантереей. Она делала на заказ парики и шила корсеты. Оба рьяные ревизионисты, всем сердцем ненавидевшие социалистическую партию. Бабушка готовила угощение, расставляла его в строгом порядке, словно на военном параде на кухонном столе, на мраморной столешнице у раковины. Вновь и вновь она отправляла дедушку с полными подносами на передний край, чтобы подать гостям, к примеру, холодный красный борщ, в котором посреди каждой тарелки плавал крутой айсберг сметаны, или поставить перед ними подносы с очищенными мандаринами, свежими либо сушеными фруктами, орехами, миндалем, изюмом, фигами, засахаренными апельсиновыми корками, вареньями, конфитюрами и другими сладостями, пирожками с маком и вареньем, яблочным штруделем или особенной деликатесной выпечкой из слоеного теста. И здесь тоже обсуждали злободневные вопросы, говорили о будущем народа и мира, осуждали социалистов, погрязших в коррупции, их лидеров, чинуш-пораженцев, присмыкающихся перед чужеземным хозяином. Что же до кибуцев, то они виделись из бабушкиной кухни опасными большевистскими ячейками, где процветают анархизм и нигилизм, где все дозволено, откуда распространяются распущенность и произвол. Их считали осквернителями национальных святынь, а также паразитами, жиреющими на общественных деньгах, эксплуататорами, грабящими национальные земельные фонды. Словом, многое из того, что в будущем будет говорить о кибуцах «Восточная радуга», радикальная группа евреев, выходцев из арабских стран, уже было сказано гостями, собиравшимися в Иерусалимском доме моего дедушки. Похоже, эти застольные беседы не приносили особой радости их участникам. Иначе с чего бы замолкали они, едва заметив меня? Переходили на русский, а то и вовсе закрывали дверь, отделявшую гостиную от башни из чемоданов, что возводил я в кабинете дедушки. Вот как выглядела их маленькая квартирка в переулке Прага. Гостиная очень русская, тесно заставленная массивной мебелью, набитая вещами, наполненная густыми запахами вареной рыбы, тушеной моркови, запеканок. Эти запахи смешивались с запахами лизола и прочих дезинфицирующих средств. У стен теснились этажерки, табуретки, именно так по-русски у нас их и называли. Здоровенный черный шкаф, стол на толстых ножках, буфет со всевозможными безделушками и сувенирами. Комната была перенасыщена белоснежными батистовыми салфетками, кружевными занавесками, вышитыми подушками, всякого рода милыми штуковинами, которые стадами грудились на любом пустом пространстве, даже на подоконнике. Был среди них, например, серебряный крокодил. Приподнимешь его чешуйчатый хвост, и крокодил разевает пасть, в которую кладешь орех, нажимаешь, и орех раскалывался. Или белый пудель, щенок в натуральную величину. Существо мягкое и молчаливое, с черным носом и грустными глазами-стекляшками, покорно и преданно лежавшее у бабушкиной постели. Он никогда не лаял, не просился погулять по улицам Леванта, откуда мог бы принести в дом бог знает что — насекомых, клопов, блох, клещей, глистов, вшей, бациллы, какую-нибудь экзему, а то и жуткую болезнь. Это забавное создание по имени Стах или Сташек или Сташенька был самый послушный из когда-либо существовавших собак, потому что сделан он был из шерсти и набит отслужившими свой срок носками. Как и положено верному псу, он не покидал семейство Клаузнеров во всех их странствиях, от Одессы до Вильны и от Вильны до Иерусалима. Ради своего здоровья этот бедный песик вынужден был раз в 2-3 недели проглатывать несколько сильнодействующих пилюль нафталина. Каждое утро ему приходилось безропотно сносить залпы дезинфицирующего раствора из пульверизатора, которыми выстреливал в него дедушка. Время от времени, в летнюю пору, его усаживали на подоконнике распахнутого окна, слегка проветриться, глотнуть немного солнца, чуть-чуть подышать воздухом. Несколько часов неподвижно лежал себе Стах на подоконнике. Черные стеклянные потухшие глаза его с неизбывной тоской глядят на улицу. Черный носик понапрасну вынюхивает запахи сучек, населявших наш переулок. Шерстяные ушки, наклоненные чуть-чуть вперед, навыстрены в попытке уловить все разнообразие звуков нашего квартала. Вой влюбленной кошки, веселое пение птиц, крикливые увещевания на идише, леденящие кровь вопли старьевщика, лай собак, свободно живущих на воле, собак, которым выпала более счастливая судьба, чем ему. Стах, бывало, слегка наклонял голову, задумчивый и печальный. Короткий хвост его был скорбно поджат меж задних лап. Глаза трагичны. Никогда не лаял он на прохожих, никогда не взывал к помощи своих собратьев, собак из переулка, никогда не раздражался воем. Но мордочка его, когда сидела на подоконнике, выражала отчаяние, надрывавшее мое сердце, пронзавшее острее, чем любой вопль, сильнее, чем самое жуткое завывание. В одно прекрасное утро встала бабушка и, недолго думая, завернула Сташеньку в газету и бросила прямиком в мусорное ведро, поскольку внезапно возникло у нее подозрение, что набрался Сташек пыли или плесени. Дедушка, конечно, пожалел, но не издал ни звука. А я не простил ей этого. Эта забитая вещами гостиная, где все, вплоть до запахов, казалось окрашенным в мрачные коричневые тона, служила для бабушки спальней. От нее ответвлялась комнатушка дедушки, кабинет, монашеская келья его. Жесткая тахта, стеллажи с товарами на продажу, груда чемоданов, книжная полка. Маленький письменный стол, всегда столь аккуратно прибранный, что мне представлялось, так, наверное, выглядело все вокруг, когда император Франц Иосиф проводил утренний смотр своего эскадрона сверкающих гусар. И здесь, в Иерусалиме, скудные средства к существованию доставляла им неустойчивая торговля дедушки. Вновь он, бывало, покупал что-нибудь там, продавал здесь, запасался летом, выбрасывал на рынок осенью, стучался со своими чемоданчиками с образцами в магазины одежды на центральных иерусалимских улицах Яфа, Кинг Джордж, Бен-Иуда, Агриппас, Лунц. Раз в месяц выезжал он в Халон, Рамат-Ган, Натанию, Петах-Тикву, а иногда добирался и до далекой Хайфы. Спорил там с производителями полотенец, торговался с портными, шьющими белье. Каждое утро перед тем, как пуститься в свои странствия, дедушка обычно упаковывал и готовил к отправке по почте посылки с одеждой и тканями. Время от времени его удостаивало звание местного торгового агента, какая-нибудь фирма готовой одежды или фабрика, выпускающая плащи. Потом это звание отбирали, затем вновь удостаивали. Он не любил торговлю, так и не преуспел в ней, с трудом добывая скромную сумму на жизнь семьи. Что он любил, так это бродить по иерусалимским улицам. Всегда необыкновенно элегантный в своем костюме русского дипломата, с треугольником белоснежного платочка, выглядывавшим из нагрудного кармана, с серебряными запонками в манжетах. Ему нравилось часами сидеть в кафе, якобы для деловых встреч, но на самом деле для того, чтобы беседовать и спорить за стаканом чая, чтобы листать газеты и журналы. Нравилось обедать в хороших ресторанах. К официантам он всегда относился как строгий, придирчивый, но щедрый хозяин. «Простите, но чай холодный. Я прошу немедленно принести горячий чай. Заварка тоже должна быть очень, очень горячей. Большое спасибо». Но больше всего любил дедушка длинные поездки за пределы Иерусалима. Деловые встречи в конторах фирм, расположенных в прибрежных городах. Была у него изысканная визитная карточка с золотыми полями, с эмблемой в виде ромбов, соединенных так, что они образовывали нечто вроде алмазной выпуклости. На визитке значилось «Александр З. Клаузнер, импортер, торговый поверенный, аккредитованный агент общей и оптовой торговли в Иерусалиме и его окрестностях». Протягивая свою визитную карточку, он посмеивался над собой, по-детски извиняясь. «Ну и что? Ведь человек должен с чего-то жить». Но душа его была отдана не торговле, а затаённым в сердце тайным наивным влюблённостям. Словно подросток-гимназист 70 лет от роду пребывал он в неясном томлении и мечтах. Если бы дали ему прожить жизнь заново по его собственному выбору и истинной сердечной склонности, то он без сомнения выбрал бы одно — любить женщин, быть любимым ими, понимать их, проводить с ними время на лоне природы, плыть с ними на лодке по озерам к подножью заснеженных гор, сочинять страстные стихи, быть стройным, кудрявым, нежным, но в то же время мужественным, быть всеобщим любимцем, быть Черняховским или Байроном, а лучше всего Зеевом Жаботинским, возвышенный поэт, прославленный вождь, красавец, и все это слилось в одном человеке. Душа дедушки устремлялась в мир любви и щедрости чувств. Он хотел отдать женщинам себя целиком и получить взамен их поклонение и вечную любовь. Он, похоже, никогда не делал различия между любовью и поклонением. Случалось, что, придя в отчаяние от ярма, которое ему приходится влачить, дедушка пускался во все тяжкие, опрокидывал в уединении своего кабинета пару рюмок коньяка, а в лунные ночи, особенно горестные, выпивал стакан водки и курил в тоске. Иногда уходил он побродить в одиночестве по Иерусалимским улицам. Выйти из дома ему было не так-то легко. Бабушка обладала чувствительнейшим радиолокатором, на экране которого она всегда держала всех нас. Ей было необходимо в каждую данную минуту проверять и пересчитывать, все ли в наличии. С абсолютной точностью она знала, где находится каждый из нас. Леня сидит за столом в Национальной библиотеке на 4-м этаже здания «Терра Санта», Зися в кафе «Атара», Фаня в библиотеке «Бней Брит», Амос играет со своим лучшим другом Ильяху в квартире соседа, инженера господина Фридмана. Это в ближайшем от нас доме справа. Только в самом углу бабушкиного экрана, за погасшей галактической туманностью, в том углу, где должны были светить ей сын Зюзя, Зюзенька, вместе с Малкой и маленьким Даниэлем, которого она никогда не видела и никогда не купала, только там зияла днем и ночью жуткая черная дыра. Дедушка бродил с полчаса по улице Эфиопов. Шляпа на голове, вслушивается в эхо собственных шагов, вдыхает сухой ночной воздух, пахнущий соснами и камнем. Возвратившись, он усаживался за письменный стол и, пригубив рюмку, выкуривал 1-2 сигареты и в одиночестве изливал душу в русских стихах. С того дня, как оступился он самым постыдным образом, влюбившись в другую женщину на палубе корабля, следующего в Нью-Йорк, и бабушка была вынуждена силой затащить его под свадебный балдахин, уже никогда не было у него и мысли взбунтоваться. Стоял он, бывало, перед своей женой, как крепостной перед помещицей, преданно служил ей со смирением и поклонением, с почтительным страхом и безграничным терпением. Она же со своей стороны обращалась к нему, Зися, а в редкие минуты глубокой нежности, исполненная милосердия и благосклонности, называла его на идише «сладенький», «зисл». И тогда лицо его вдруг озарялось, словно отворялись перед ним врата всех семи небес.